Юрий Глушаков. Революция умерла. Да здравствует революция! Анархизм в Беларуси, 1902-1927 года. Введение. История политических партий и общественных движений в Беларуси до сих пор остается все еще недостаточно изученной темой. Такое положение вещей можно констатировать и сейчас, невзирая на то, что в целом политической истории было посвящено большое количество работ. Немало было написано на эту тему в советской историографии, много публикаций вышло в последнее время. Однако, исследовательский интерес распределяется неравномерно, концентрируя преувеличенное внимание на представителях некоторых политических направлений и почти оставляя за скобками других. В советской литературе главное внимание уделялось деятельности РСДРП, ВКПБ, КПСС. Все остальные течения упоминались, как правило, только в критическом контексте. В современной Республике Беларусь, после кратковременного всплеска интереса к истории белорусских национальных партий, наметился определенный спад интереса к истории политических и социальных движений. Это может быть связано с рядом как объективных, так и субъективных причин. Конъюнктура сегодняшнего дня повлияла на исследование еще и в том смысле, что деятельность организаций социалистического спектра освещается еще менее охотно. А если и рассматривается, то интерпретируется весьма предвзято. Особо повезло в этом отношении анархическому движению. Если белорусские национальные деятели и движения популяризировались национально-романтической школой, если политические партии еще изучаются на предмет их критики или актуализации части их идейного наследства, то движение противников всякой государственности остается пока вне поля внимания современных исследователей. До сегодняшнего дня почти не было сколь-либо серьезной работы, посвященной анархическому движению в Беларуси. Исключения составляли небольшие статьи общего характера. Сноска 1 и 2. В этом смысле советская историография, где хоть и не было ни одной работы, специально посвященной анархизму на территории Беларуси, тем не менее в целом затрагивала данную проблематику значительно чаще. Для советских историков и обществоведов подобные темы представляли более насущный и прикладной интерес. Хотя бы из соображений критики, особенно в контексте возникновения движения новых левых. Так, вероятно, и в силу относительно большой мировоззренческой общности. Ведь марксистско-ленинская доктрина предполагала, хотя бы и теоретически, упразднение государства в ходе построения коммунистического общества. Так или иначе, но необходимость моделировать замену государства общественным самоуправлением в будущем и невозможность реализовать этот идеал сейчас требовала от советских ученых своего обоснования и объяснения. В частности, весьма подробно, история анархо-коммунистических групп в Белостоке и других местах Гродненской губернии была изложена в работе советского историка Комина. Сноска 3. Дата выхода в свет этой работы, 1969 год, позволяет предполагать, что определенным побудительным мотивом к ее публикации послужили массовые молодежные выступления на Западе. Красный май 1968 года и прочее. Деятельность небольшевистских партий и движений в Беларуси рассматривалась в работах таких белорусских историков, как Почанин, сноска 4, Сташкевич, сноска 5 и другие. Вполне естественно, что в достаточно обширной современной российской историографии, посвященной анархизму, история анархического движения в Беларуси также освещается фрагментарно в контексте общероссийского движения. Среди монографий российских историков, содержащих достаточно много сведений по этой теме, можно привести работы Ермакова, сноска 6. Немалое количество информации биографического характера содержится в энциклопедии по истории политических партий России. Сноска 7. Следует отметить, что вероятнее всего именно в городе Белостоке Гродненской губернии в 1903 году возникает первая в Российской империи анархическая группа. В скором времени здесь образовался один из главных центров анархического движения в России. Город Белосток, наряду с Екатеринославом и Одессой, стали теми немногими в данный период местами, где анархистам удалось приобрести серьезное влияние на массовое рабочее движение. Структура книги отражает основные этапы и закономерности развития безвластнического движения в Беларуси в 1902-1927 годах. Анархические группы в Беларуси приняли активнейшее участие в революции 1905-1907 годов. Однако увлечение значительной части их участников террором привело к обескровливанию движения и его резкому спаду. Тем не менее, еще сразу после поражения Первой революции большое количество бывших членов Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП, Всеобщего еврейского рабочего союза, Бунда, Партии социалистов-революционеров, ПСР и других предпочитали переходить из своих организаций в анархические группы. Помимо групп чистых анархо-коммунистов и анархо-синдикалистов разных толков, в тот период действовали различные группы непримиримых, махаевцев, рабочих коммунистов и так далее, деятельность которых в белорусском контексте вообще практически не освещалась. Несомненно, по своей общей направленности к либертарному движению примыкало течение эсеров-максималистов, местом зарождения которого также является город Белосток Гродненской губернии. Формирование основных положений максималистской теории прошло под явным воздействием анархического учения. Серьезное влияние на максимализм оказала и практика рабочего движения в Беларуси, и, в частности, деятельность Совета рабочих депутатов в Белостоке. В ходе революции 1917 года происходит резкий рост численности и влияния анархических организаций. Анархисты принимают активное участие в подпольной борьбе и партизанском движении против немецкой и белогвардейской оккупации в 1918-1919 годах. Анархисты ведут свою пропаганду и агитацию в легальных, полулегальных и подпольных условиях вплоть до 1927 года, после чего их деятельность за небольшим исключением начинает замирать в результате как репрессий, так и в целом благодаря изменению условий жизни в советском государстве. Либертарное движение в Беларуси возрождается в 1990 году и развивается до нынешнего дня в форме различных гражданских, социальных, экологических и тому подобных инициатив. Предлагаемая книга должна восполнить наметившуюся лакуну в социально-политической истории Беларуси. Первая попытка в сжатой форме затронуть данную проблематику предпринималась автором в 2005 году. Сноска 8. Частично данная проблематика затрагивалась в статье о Гомельском отделении Всероссийского общества политкоторжан и ссыльнопоселенцев, ВОПИС, сноска 9, и ряде других работ. При написании данной работы использовались различные документы из архивов Республики Беларусь и Российской Федерации, Национально-исторического архива Беларуси в Минске и Гродно, Национального архива Республики Беларусь, Государственного архива Гомельской области, Государственного архива общественных объединений Гомельской области, Архива управления КГБ по Гомельской области, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Фондов отдела редких рукописей Российской государственной библиотеки. К исследованию также привлекались материалы из фондов Гомельского и Пинского краеведческих музеев, листовки и другая литература, а также воспоминания участников движения, напечатанные в журналах «Каторга и ссылка», «Красная летопись» и других изданиях, либо оставшиеся неопубликованными сведения из вышедшего в России двухтомного сборника документов и материалов по истории анархического движения. Сноска 10 и 11. И другие источники и литература.